Глава вторая. Ужив из Удавгорода. Город змеелюдов встретил меня, затаившись, словно полос под нагретым солнцем камнем. Отовсюду лилось тихое шипение, переплеталось с негромким и переливчатым говором. Все чувствовали чужака, но в то же время осознавали, что он не случайно забредший к ним человек из Кьевграда или близлежащей окраины. Понимают, что не просто так пришел сюда сын Кощея. На базаре в Удавгороде всегда шумно. Гудит, шипит громадный улей. Каждый продавец предлагает свой товар, заманивает покупателя. Торгуют тут всем на свете, и своим, и привозным. Я медленно шел вдоль рядов, только отмахиваясь от зазывал. Сейчас не до кубков с вырезанной на дереве чешуей, покрытой золотой и темной изумрудной краской. Я было повернул к лавкам с коврами, как вдруг заметил знакомый профиль. Так-так, сколько веревочки не веся, а все равно конец будет. Подошел к хмурому Девислову, стоявшему возле стола, с разными побрякушками и магическими вещицами. Брат настолько глубоко ушел в себя, что даже не сразу заметил меня. Пришлось даже постучать пальцами по плечу. Вздрогнул, но тут же взял себя в руки и перевел на меня взгляд. Да уж, такой впору в чай добавлять. Ждать, когда закипит, забурлит, и выпивать, как прекрасное слабительное с летальным исходом. «Как-то мало ненависти», — невозмутимо сказал, с интересом поглядывая на выложенные товары. Продавец в простенькой, но в то же время добротной темной одежде безмолвно наблюдал за нами. «Я добавлю», — мрачно отозвался Девислов. «Что-то ты рано. Некогда прохлаждаться по лесам, надо дело делать», — хмыкнул я. «Ты здесь берешь что-то?» Девислов медленно кивнул, потом, будто что-то придумал, в глазах промелькнул подозрительный огонек. «И я беру, и ты берешь. Дело есть». «Какое?» — подозрительно поинтересовался я. «Куда ты меня изволишь пригласить?» «К нему», — загадочно улыбнулся Девислов. Я только вздохнул. Раз к нему, то это другой разговор. Тут ускользнуть не получится. Поэтому я взял ароматическую лампу в виде головы змеи и несколько пузырьков с разными маслами. Рассчитался и направился вслед за Девисловым. Тот прикупил тоненькую флейту, изрисованную змеиными знаками. Пусть и не слишком сильна, но вещица в хозяйстве полезная. Рынок покинули спустя четверть часа. Девислов все был погружен в себя, размышлял о чем-то и разговаривать со мной не стремился. С одной стороны, конечно, хорошо. Было время составить план действий. Я ведь никак не собирался сейчас присоединяться к Девислову. Хоть, конечно, следил за ним все время, девицу его, Калинку, видел только со стороны. Ничего такая, годится. И фигурой хороша, и лицом, и характер, как та лозина. Гнешь да сгибаешь, а потом как распрямиться, стеганет по морде, будешь знать. В общем, осторожнее с девушкой надо, а то добра не будет. Но Девислов внезапно отступаться и бить лишку руками и ногами не собирался. А жаль, я бы с удовольствием помог. Следовательно, можно сделать вывод, что Калинка пришлась ему по нраву. Интересно, воспользовался ли он матушкиным снадобьем? «Как дома?» — отстраненно спросил брат, хмуро глядя себе под ноги. «Нормально», — ответил я. «Матушка в хлопотах по хозяйству, батюшка в хлопотах по Межанску. Костяш грызет все подряд». Попортив мне любовно переданные Маржичкой умрунские материалы для исследований. Ты представляешь? Девислов наконец-то покосился на меня и хмыкнул. Вот обидно хмыкнул, ибо материалы были преотличнейшие, но Костяшу не объяснишь. Этот гад считает, что в доме все принадлежит ему, в том числе и вся семья Кощеева. А наказывать этого безобразника рука не поднимается. А гости? Как ни в чем не бывало, уточнил Девислов. «Ты про кого?» – невинно поинтересовался я. Хотя сам прекрасно понимал, что речь идет о Магуте и Зирьяне. Только вот если волколак в Межанске не растерялся и дорогу в умрунскую деревню нашел быстро, то с Зерьяной были проблемы. Девушка пока жила у нас и не находила себе места. Пока что так и не удалось определить, как именно мы оказались в Ужбане. Специальных ходов не было, магически создать проход никто не мог, или просто мы не знали такого умельца. Матушка, выслушав нашу историю, только брови нахмурила. Отец принялся узнавать через всех подручных колдунов-ведунов, как такое могло произойти. Изучить подобранный кусочек плоти в умряге так и не удалось. Он пропал бесследно, видимо, со всей этой беготней от жнецов. Я не уследил да потерял. Могу-то теперь наведывался в гости. Слепцом буду, если он это делал не ради Зерьяны. Девица ему приглянулась еще в Ужбане. Правда, та явно была не настроена ни на какие любовные ахи и охи, поэтому все попытки волколака поухаживать не замечала. Могу-то не расстраивался. Чем он мне вообще нравится, так это неунывающим нравом. «Рыжая твоя гостья и Могу-то», — любезно подсказал Девислав. «Или ты за это время успел еще кого-то притянуть?» «Что ты, братишка?» — улыбнулся я. «Никого. Я ведь беспокоюсь, чтобы вам с милой невестушкой было где разместиться». Судя по выражению лица Девислава, слова достигли цели. Но в то же время, если раньше при упоминании о женитьбе он смотрел с явным желанием порезать незадачливого напоминателя на мелкие кусочки, то сейчас в его взгляде было нечто странное. Словно не так уж и против он, чтобы Калина вошла в Кощеев дом. Хорошо это или плохо, я пока не определил. Я с недоверием посмотрел на Девислава. Неужто и впрямь отыскал свою судьбу? Алишка наконец-то указала на правильную девицу. Может, правильную не в смысле воспитания и всего остального, но именно ту, которая нужна Девиславу. Ведь матушка у нас тоже, вопреки всем канонам, в общем-то, батюшки все пытались дочек княжеских сватать, искусниц разных, а ему понравилась Рада, купеческая дочь. А по упертости с ним соперничать никто не в силах, разве что сама матушка. Потому и живут душа в душу уже много лет. «Какой ты у меня заботливый!» — наконец-то со вздохом сказал он, понимая, что родственные связи — святое, и лучше как-то похвалить, чем озвучить истинные намерения. Ужев обосновался на западной окраине Удавгорода, прямо вдоль Змеиной дороги. Приезжие, особенно люди, старались сюда не заглядывать, оно и ясно. В основном змеи-люды тут и обитают, со своими привычками, уставом, традициями и весьма своеобразным понятием о гостеприимстве. Дома тут и не дома вовсе. Конусообразные шатры, вершину каждого из них обвивает змейка-флюгер. При перемене направления ветра глаза змейки вспыхивали красным светом, а гибкое темное тело начинало извиваться, будто живое, поворачиваясь в нужную сторону. Дом Ужева был темно-серым, совсем невзрачным. Ушастая ящерица размером с доброго волкодава сидела на цепи возле будки и, прикрыв невыразительные голубые глаза без зрачков из-под тяжелых век, следила за нами. В первый раз, когда я ее видел, здорово насторожился. Откуда знать, что на уме у существа с полумертвым взглядом, мощным хвостом и когтями, которыми легко можно пропороть человеческую плоть до кости. Однако Грах уже хорошо знал нас, поэтому даже не отреагировал. Вкусного все равно ничего не принесли. Хозяину вреда не причинят. С визгами ужаса тоже бегать не станут. В общем, никакой пользы от таких гостей. Ни себе, ни желудку, ни душеньке. Сплошная скука. Шкура, прикрывавшая вход в шатер, при нашем приближении сама растаяла в воздухе, обнажая черный зев входа. Тут же обдало запахом мускуса, благовоний и ароматного дыма. «Заходите, заходите уже!» — послышался скрипучий голос Ужева. «Тепло сейчас, тут все повыпускаете, а мне опять угли жечь. Вообще никакого уважения к старику!» Я невольно усмехнулся и вслед за Девисловым нырнул в шатер. Тут же по глазам ударила тьма, а голова закружилась от смеси сильных и сладковато-удушливых запахов. Рядом послышался судорожный выдох Девислова. Это змеиное обиталище он не любил по боли меня, поэтому и реагировал соответственно. На некотором расстоянии на уровне глаз зажегся тусклый оранжевый круг со старательно выписанными извилистыми символами. Под ним на застеленном коврами полу сидел Ужев, седой давно старый змей. Длинные волосы перехвачены кожаной лентой на лбу, от которой тянется вниз еще одна, да прикрывает левый глаз. Только вот совсем не так, как у Лишки, у той повязка. А у Ужева нижний конец ленты свободный, только до скулы достает и отсвечивает приглушенно-желтым светом. Все потому, что зрение змеиное позволяет ему видеть окружающих насквозь. Но коль долго своим врожденным даром пользуется и на всю катушку, то потом сам будто выжатая тряпка. Было как-то дело, рассказывал мне это за кружкой хвельцы, когда однажды пересеклись в Умряге. Кожа у Ужева смуглая, глаза поуже, чем у людей. По цвету желтые-желтые, смотришь, и аж горячо становится. Нос длинный да крючковатый, но не уродует, просто делает не таким, как мы. Губы узкие, острый подбородок, сеть тонких морщинок. Только ощущение, что это всего лишь маска, чтобы запугать, отвести взгляд, обмануть. В правом ухе висит малахитовая серьга в виде змеиной головы. Одежда у Ужева простенькая, коричневая рубаха, подпоясанная плетенным поясом с бахромой, штаны. Сидит так, что не видно, обут или босой. Любят все змеелюды располагаться на полу. Как сесть на табурет или на стульчик, вечно у них начинаются страдания. Ужев поднял руку в приветственном жесте. Звякнули тонкие браслеты из чешуеобразных звеньев на запястьях. Вспыхнули зеленоватым светом. «Присаживайтесь, гости дорогие!» — улыбнулся он уголком губ. «Нынче наши боги милостивы!» «И пусть такими и остаются!» — ответил я, улыбаясь. Ритуальная часть приветствия сказана. Девислав не стал себя утруждать, только кивнул. «Ты б еще ногой шаркнул! Вообще б хорошо было!» Впрочем, Ужев знал нас пару десятков лет, поэтому особо церемоний не ждал. Только, пряча усмешку, смотрел, как мы устраиваемся напротив. «Этот ковер мягче прошлого», — внезапно заметил брат и вопросительно посмотрел на Ужева. Тот только хрипло рассмеялся. «Знаешь ли, я с годами не молодею, а потому надо и что мягкое подстилать, а то вдруг ноги не удержат». «А на что тогда тебе хвост?» — невинно осведомился я. «Хвост, мальчик мой, создан для куда более интересных целей», — с улыбкой мягко сказал Ужев. Только вот глаза при этом остались холодными и внимательными. Я покачал головой. Предполагать, что там за цели, попросту не стал. Ужев все равно не скажет. А так голову закружит своими мудреными словами, что потом вовек не разберешься. «Мы тут», — начал было Девислав. «Вижу», — кивнул он, — «выкладывайте подарки». Вот же хитрюга! Насквозь видит, так еще и не смущается ни капли. Опыт ничего не поделаешь. Так надо уметь. Честно говоря, сколько лет Ужеву, я сказать не мог. Он давал полезные сведения нашей семье еще тогда, когда мы с братом были малы. Внешне не менялся. Все так же оставался седовласым змеем, с браслетами и в мешковатой простенькой одежде. Только родители относились к нему с огромным уважением, а в Межанске и вовсе змеелюду Ужеву радовались в каждом доме. Потому и когда он приезжал к нам, как можно больше народу пыталось заманить его в гости и порасспрашивать о самых невероятных вещах. Флейты и лампы ему понравились. Я видел, как удовлетворенно вспыхнул неприкрытый глаз. С губ сорвалось одобрительное шипение. «Хорошо, прекрасно», — Замечательно. Некоторое время, казалось, он ничего не видел, кроме принесенных даров. Мы с Девисловым переглянулись, но промолчали. Обычай есть обычай. У змеелюдов принято уделять много времени подаренным вещицам. Таким образом выражается уважение к гостю и дарителю. Конечно, Ужев пользовался всем этим, так как дары любил просто бессовестно, поэтому не спешил поскорее разделаться с традиционной частью и перейти ко всему остальному. «Тебе не кажется, брат мой?» — пафосно обратился ко мне Девислав, что в лучших домах у Давгорода хозяева считают образцом приличия угощать гостей отменным медовым отваром и лепешками. Не меняясь в лице, я кивнул. «Истину глаголят твои уста, Девислав, а еще...» «Заткнулись оба!» — хмыкнул Ужев. «Не надо делать культа с еды!» «Он еще и до лепешек жадный!» — пожаловался Девислав. Ужев, наконец, отложил подарки, приложил ладонь к сердцу и склонился в учтивом поклоне. «Благодарствую, гости дорогие! Уважили старичка!» «Задавайте любой вопрос!» Я сцепил пальцы и хрустнул костями. «Задавайте любой вопрос» не значит, что получите ответ. С ответом как пойдет, вот же ж змеиное племя. «Ну, слушаю». Девислав что-то пробормотал про неудобные полы и затекающие ноги. Ужев сделал вид, что не услышал. Впрочем, со своим уставом в Удавгород ходить не стоит. «Значит, тут такое дело». Ужев тем временем достал тоненькую трубку, набил ее какой-то сушеной травой и закурил. По комнате тут же потянулся свежий и острый аромат, смолистый такой, дышать бы и дышать. Прищурил желто-горячий глаз, будто пытался меня насквозь разглядеть. «Что ты слышал о двурогой горе, ткачихе и серебряном серпе?» Ужев задумался. Из трубки поднимался зеленоватый дымок. Я краем глаза наблюдал за Девисловым. Тот, кажется, витал в собственных мыслях и совершенно не задумывался ни о чем. Точнее, не так. Как раз думал, но совсем нас не слушал. Неужто девица Калинка так заворожила? «Интересно», — задумчиво сказал наконец-то Ужев. «Именно такого не слышал». «Да только, понимаешь, такое тут дело у нас творится. Этак несколько месяцев назад появилась в наших краях счасто змея, сестрица Горыныча». И посмотрел на Девислава, словно тот должен был что-то знать. Брат тут же вздрогнул, услышав знакомые имена. Взгляд серых глаз обрел проницательность, вон даже губы поджал. Эх, переживает за друга. Все же, пожалуй, кроме родственников и Горыныча, у него близких людей и не было. Бука мой братишка, таким уж родился. Впрочем, я еще хуже. «Так вот», — продолжил Ужев, — «вроде бы ничего, жила в домике на противоположной стороне, у Давгорода. Мой дом обходила десятой дорогой, и все бы ничего, но сами знаете, сила Горынова такая, что нам, простым змеелюдам, и не снилось. Ходить к ней всякие стали, приезжать из других городов. Что делали, о чем говорили, неведомо, только стали». Потом доходить слухи, что затеяла она дело нехорошее, а возле дома ее по ночам ходят чудовища, которых свет не видывал. Он поднес ко рту трубку, затянулся, Девислав аж вперед подался, да и мне на месте усидеть было не так просто, но Ужев знал, как выдержать паузу, и не спешил выкладывать все, что знал. «Не то чтобы я в это верил», — наконец-то произнес он, — «раздвоенные языки наших женщин любую весть оплетут ядом и лживостью, будто нити клубка, не в меру разыгравшегося кота, но в то же время Совсем отмахиваться я не стал. Однажды ночью, когда луны не было, а все сторожевые ящерицы впали в оцепенение, он покосился на нас. Есть такой период, о нем только ведуны вроде меня знают. Так вот, вышел я и направился к дому с частой, пусть и не хранитель удав города, да только у нас один за другого цепляется. Где и кто чего узнает, сразу другим передает. Хорошее дело, конечно, когда ты один, то и родная улица под лунным светом может показаться чужой да страшной. Пришлось вытянуть ногу, а то мышцы начали затекать. Ощущения еще те. Боги, и вправду, неужто нельзя было припасти пару стульчиков для посетителей? И? Тихонько поторопил Девислав. Возле дома с частой я никого не нашел. Задумчиво сказал он, глядя на трубку в руках. Только вот обнаружил следы. Не человечьи, не змеелюдовы. Даже на волчьи не сказать, что похожи. Вытянутые такие, трехпалые и по длине с мой локоть. Даже если часто и принимала свой родной облик, то... Ну, что я, Горыновну не видел, не ее были. — И не Горыныча? — спросил я и тут же понял, что сморозил откровенную глупость. Ужев посмотрел на меня с легким укором, Девислав с откровенным непониманием. Пришлось вздохнуть, примирительно поднять руки вверх и всем своим видом показать глубочайшее раскаяние. — Нет, — все же подал голос Ужев. Чьи определить так и не удалось. Даже горсть земли, которую я с собой унес, чтобы проверить под заклятием, все равно ничего не подсказала. Странно, земля обычно слушается змеелюдов. Значит, кто-то наложил сильнейшие чары, чтобы припрятать то, что чужим знать не стоит. Очень интересно, безусловно. Но потом стало не до этого. Мы насторожились, и тут же раздался еле слышный щелчок. Ковер перед нами вдруг растаял медовым маревом. Доски разошлись, и появилась плоская кремовая деревянная поверхность, сплошь устланная явствами и напитками. От всего этого шел удивительный аромат, а рот так и наполнялся слюной. Оригинальная скатерть-самобранка. Пробормотал Девислав, протягивая руку к кружке с отваром. «Гости прожорливые, на всех не напасешься», — с готовностью пояснил Ужев. «Думаете, вы одни тут такие?» Я осмотрел предложенное, выбрал утиную ножку в ягодном соусе, взял лепешку, посыпанную зеленью, и только хмыкнул. Как бы там ни было, рассказы Ужева короткими не бывают, а на голодный желудок все новости кажутся горше, чем есть на самом деле. Девислав не отставал, мудро решив, что лучше повторить за старшим братом. И желудку польза, и мозгам не больно. Ужев некоторое время на нас смотрел, потом хмыкнул и снова закурил. Интересно, оно у него там возобновляется, что ли? Или травка такая, что один листочек курить половину дня можно? В Удавгороде стали твориться странные дела. Вдруг тихо и задумчиво сказал Ужев. Я поднял на него взгляд, молча смотрел, не задавая лишних вопросов. Сейчас, кажется, будет интересно. В общем, спустя несколько недель после приезда с часты пошли слухи, что стали пропадать наши горожане. То пойдут на реку рыбачить и не вернутся, то в лесу пропадут, то праздновали свадьбу, и вдруг некоторые из гостей словно под землю провалились. Никто не обратил бы внимания, да только происходить такое стало с подозрительной регулярностью. Хм, кто его знает, что оно такое? Ведь в змеиных землях свои правила. и божества устанавливают собственные законы. Помнится, как-то приходил к нам в гости Горыныч и рассказывал любопытную историю, будто после большого выплеска магической силы Горыновой Бог знает, что творится. В том числе образуются так называемые проходы. То есть вышел, например, на улицу, идешь себе пирожков купить, а тут раз, провалился куда-то, пришел в себя, огляделся, все кругом незнакомо, и бродишь, пока чудом к людям не выйдешь. У Горыныча так слуги пропадали. Ходили куда по велению хозяйскому, а потом исчезали. Хорошо, хоть змеи знали, как искать их. Заклинания накладывали со знанием дела, и благодаря им потом быстро разыскивали потерявшихся бедняк. А вот пару дней назад, продолжил Ужов, пропал мой сосед. Прям на рынке. Шел, никого не трогал, а потом воздух заребил. Пошла серебристая дымка, и нет змеилюда. Сам видел, уточнил я. Нет, с сожалением покачал головой Ужев, но рассказали те, кому доверяю. Многие у нас тут насторожены. Дома обвешали снизу доверху разными обережными заклятиями, себя тоже увешали побрякушками от макушки до пяток. Думают, что это им поможет. Я уже тоже обошел город кругами. Только не могу понять, что за вмешательство. Не наше, точно. Да и на человеческое не походит. Спрятано ловко, красиво. Сел я как-то здесь, думаю, дай дотянусь до чара плетения. Хоть попробую подергать за ниточки. — И как? — напряженно спросил Девислав. Но тот только покачал головой. Когда мы вышли от Ужева, солнце уже склонялось к горизонту. На улице пахло свежестью, едва уловимо, мускусом и сладостями. На ужин во всех приличных змеелюдских семьях подают сладкое. Такая традиция. «Итак, что мы имеем?» – задумчиво протянул брат. «Почти ничего», – обозначил я. «Ужев знает, что есть беда, но какая именно, неясно». «Угу», — кивнул Девислав. Остановился, посмотрел на солнце, неожиданно выругался. «Что такое?» — обеспокоенно спросил я. «Запаздываем», — хмуро отозвался он. «Быстрей давай, а то будем потом догонять». «А что, прозеваем конец света?» — поинтересовался я, ускоряя шаг. Подколоть, конечно, дело чести, но он и впрямь сейчас не шутит. Значит, дело серьезное. Возможно. Обтекаемо ответил Девислав, сворачивая на широкую дорогу. Видишь ли, к Алинке пришло приглашение от змеиного царя. Одну пускать не хочу. Я только молча посмотрел на него, ухмыльнулся и пошел еще быстрее. Серьезно дело, и умничать тут не годится, ибо... Змеиный царь и впрямь не та личность, которой стоит отпускать красивую девушку без проводника.